Одно целое. Срединный слой бытия – гиблое место. Поэтому в ночь перед очередным рейдом я занялся любовью с моей подругой Арой. Может быть, это моя последняя ночь с любимой. Никогда не забуду, как она закрывала золотые глаза на пике страсти и закусывала нижнюю губу. Ее прозрачные крылышки трепетали от наслаждения. Мы уснули, обнимая друг друга. Утром я вылетел из гигантского бутона голубого тюльпана, где жил. Умылся ледяной водой в ручье грез. Людские души пили сладкие вина прямо из вод бирюзовой реки. Другие эфемеры, мои соплеменники, выполняли любое желание людских душ. Мы позавтракали нектарными лепешками и запили мятным чаем. Ара причесала мои длинные белые волосы, надушила ароматом гиацинта. Я надел белые льняные штаны и рубаху, поверху шлем и легкую кирасу. Доспехи сделаны из грифана, прочного бежевого материала, способного выдержать укус Василиска. Он легко изгибался и подстраивался под форму моего тела. На пояс я нацепил тонкий меч, за спину две круто изогнутые сабли. Вскрытые ножны на обоих рукавах спрятал кинжалы. Острые дужки на гарде каждого кинжала угрожающе выдавались вперед. Они шли вдоль лезвия и служили дополнительным оружием. На ноги я надел наколенники, тоже из грифана, в каждом по неприятному сюрпризу для врага – шипы на пружине. Если сильно согнуть ногу, из надколенника выскакивала острая игла. На ноги я натянул высокие шнурованные сапоги из кожи грифона. В подошве тоже клинки на пружинах. Достаточно придавить каблук, и из носков высовывались узкие лезвия. Я был готов к рейду в срединный слой бытия. «Да хранит тебя Иркаан», — сказала Ара и поцеловала меня на прощание. «Будь осторожен, Ирам». Я вылетел из бутона и направился к тропе Сальта. Отсюда эфемеры попадали в срединную зону. «Ну как? Сколько сегодня?» — спросил привратник, низенький полный эфемер с лысой макушкой и висячими желтыми усами. Он парил в воздухе над тропой, усиленно работая крыльями, в руке секира. «Больше 1500?» «Это наша давняя с ним традиция. Мой рекорд на рейде — 1500 уничтоженных даймени. Другие охотники никак не могли его побить». «Постараюсь, но не обещаю», — привычно ответил я, готовясь прыгнуть на тропу. На самом деле никакая это не тропа, а огромный водоворот воздуха лазурного цвета. По краям пробегали извилистые синие искры. Я задержал дыхание. Во время прохода меня хорошенько поболтает в воздухе. «Ну, удачной охоты, Ирам», — сказал привратник и хлопнул меня по спине. «Слишком сильно. Я неловко упал на тропу. В глазах замелькали вспышки синего цвета.